Взглянув на них, Виланд отвел глаза. «Вы не просто знаете этот аппарат, Телбот. Вы работали на нем. Генерал имеет хорошие связи в Европе, и сегодня мы получили соответствующую информацию». Он наклонился ко мне и мягко добавил: «Вы работали на нем и совсем недавно. Наши источники на Кубе гораздо лучше, чем в Европе». «Не так уж и недавно», — ответил я. «Когда этот батискаф доставили из Европы, чтобы провести ряд предварительных погружений, еще без людей, во внутренних водах близ Нассау англичане и французы сочли более дешевым и разумным нанять для работы с ним местное спасательное судно. В это время я работал в Гаване, в судоподъемной фирме, и у них было судно с мощным подъемным краном и стрелой прямо на корме. Оно идеально подходило для таких целей. Я побывал на борту батискафа, но в нем самом не работал, и лгать мне нет никакого смысла». Я слабо улыбнулся. «К тому же я находился на борту спасателя всего неделю. Они узнали, что я там, и я знал, что они охотятся за мной. И мне пришлось поспешно отбыть». «Они?» Брови Виланда по-прежнему работали что надо. «Теперь это уже не имеет значения. Даже в моих ушах мой голос прозвучал устало и безнадежно». «Хорошо, хорошо», — улыбнулся Виланд. «Судя по тому, что нам про вас известно, это могла быть полиция любой страны. Во всяком случае, генерал, это объясняет то, где мы раньше видели Телбота». Генерал Рутен ничего не сказал. «Если раньше я еще мог сомневаться, что генерал является орудием или жертвой в руках Виланда, то сейчас все сомнения окончательно исчезли. Он был жалок, несчастен и явно не хотел принимать участие в этой авантюре». Я внезапно произнес с наигранным удивлением, словно мне только сейчас пришла в голову эта мысль: «Неужели это вы украли батискаф? О, Господи, да это действительно были вы! Какого же черта? Хочется верить, что вам не пришло в голову, будто вы здесь находитесь лишь для того, чтобы обсуждать схему внутреннего устройства данного аппарата». Виланд позволил себе слегка улыбнуться. «Это было нетрудно сделать. Простофили закрепили его на стальном канате на глубине 10 футов. Мы отцепили канат, заменили его другим, более старым и изношенным, чтобы они подумали, будто он оборвался, и течение унесло батискаф в глубину, а потом увели его на буксире. Большую часть пути проделали ночью в темноте. Когда же нам изредка встречались другие суда, мы замедляли ход, переводили батискаф на борт, невидимый с приближающегося судна, и так его буксировали». Он снова улыбнулся. Видимо, в это утро он решил себя побаловать. Это было совсем несложно. Никому не могло прийти в голову, что частная яхта может вести за собой на буксире батискаф. «Частная яхта? Вы имеете в виду...» Я почувствовал, как волосы зашевелились у меня на голове. Я чуть не дал маху и не погубил все дело, так как у меня едва не сорвалось с губ соблазнительницу. Ведь никто не знал, что я слышал это название от Мэри Рутлин. «Вы имеете в виду яхту генерала? У него есть яхта?» «Да уж, конечно, не нашу с Ларри», — усмехнулся Виланд. «У нас с Ларри яхт нет». «У нас с Ларри». Какая странная фраза. Но в данный момент она ничего не значила для меня, и я не остановил на ней свое внимание. Конечно, яхта генерала. Я кивнул. И, конечно, держите батискаф где-то поблизости. Но не могли бы вы мне сказать, зачем вам нужен этот батискаф? Вполне могу. Ведь вам все равно придется узнать. Мы ищем сокровище, Телбот. Уж не желаете ли вы сказать, что верите во всю эту чепуху насчет капитана Кидла и черной бороды? Заметил я с язвительной улыбкой. О, вы снова обрели свою храбрость, Телбот. Нет, наше сокровище более позднего происхождения находится рядом с X-13. Как же вы его обнаружили? Теперь Виланд не спешил.